Глава 15. Из кабинета тактического планирования Булан направился прямиком в полицейский гараж. Здесь обслуживались служебные автомобили и проводилась настройка их радиостанций на новые частоты спецсвязи со штабом. Это была рутинная работа, но дело осложнилось тем, что уж слишком много радиостанций нужно было перенастроить. Мастеру камуфляжа необходим был один из этих автомобилей. Он быстро оценил обстановку, и его внимание привлек начальник службы эксплуатации автотехники, замотанный мужчина средних лет, которому приходилось выполнять огромный объем работ, обходясь минимальными средствами. Булан обладал особым даром сходиться с людьми. Возможно, в этом крылся один из главных секретов его успеха. Он подошел к начальнику автослужбы, улыбнулся и сказал: «Не торопитесь! Ведь все должно было быть сделано еще вчера, не так ли?» В ответ тот мрачно улыбнулся. «Да, старая песня, когда становится очень трудно. Я посылаю всех к черту и ничего не беру в голову, и тогда сразу дела идут на поправку». Булан, посмеиваясь, произнес: «А если вы ошибаетесь, дружище, если я пришел сюда, чтобы передать новый приказ, перенастроить рации на старые частоты...» Улыбка исчезла с лица его собеседника. «Точно!» Булан опять засмеялся и дружески похлопал начальника автослужбы по плечу. «Да нет, конечно! Сейчас не время для таких дешевых шуток!» С этими словами маг передал ему визитную карточку, которую вручил ему кто-то из ФБРовцев. «Командор хочет, чтобы вы проверили свой список. Там должна быть фамилия этого парня. Гляньте, все ли в порядке?» Начальник автослужбы взял карточку и взглянул на нее. «Почему эта федеральная служба не использует свои автомобили? Если они присылают сюда своего человека, пусть обеспечивают его автомобилем!» Булан пожал плечами. «Вы же знаете, как бывает в такой суете. Но не брать же ему машину на прокат. К тому же всем сейчас заправляет полиция Детройта. Мы только на третьих ролях». Офицер засмеялся. «Ну ладно! Так он есть в списке или нет?» «Нет», — последовал тяжелый вздох. «Но будет?» «Благодарю вас. Я заберу машину прямо сейчас. Сами понимаете, это связано с протоколом. Командор не хочет, чтобы гости, разъехавшись, рассказывали о нас всякие сказки». «Да», — проворчал начальник автослужбы, просматривая регистрационный журнал. В его голосе звучало сочувствие. «Все та же старая песня!» И он перевернул журнал и ткнул пальцем в нижнюю строчку. «Вот это готово!» Булан взял шариковую ручку и нацарапал номер своего значка в соответствующей графе. «Спасибо, с меня пиво! Лучше купи мне парочку механиков!» Булан засмеялся и повернулся к автомобилям. «Первая в этом ряду?» «Да, заправлена и обслужена!» У нее были небольшие проблемы с тормозами, но теперь все в порядке. Булан поблагодарил и подошел к машине. Она была почти новая, без надписей и эмблем, а короткая антенна совсем не бросалась в глаза. Отлично. Мак сел за руль, проверил радиостанцию и как можно быстрее выехал из гаража. План действий еще не совсем созрел в его голове, но Булан уже знал, что ему делать. А вот как он это сделает, будет зависеть от обстоятельств. Несмотря на неблагоприятные условия, палач снова переходил в наступление. Полицейские Ларсон и Пападо уже 2 часа несли службу и не рассчитывали на скорое окончание дежурства. Они вели наблюдение из машины, припаркованной напротив главного входа в здание Cadillac Tower. Третий детектив находился в вестибюле и имел с ними прямую радиосвязь. Увеличенные фотоснимки Бобби Кассиопеи, переснятые из журнала и старых газет, лежали на сиденье между ними, вперемешку с фотороботом главного человека дня, Мака Булана. Ларсон открыл термос с кофе, налил порцию в бумажный стаканчик. «Тебе плеснуть?» — спросил он напарника. Пападу отрицательно покачал головой и пожаловался. «Вся задница онемела!» «Ну так смени позу!» — предложил Ларсон. «Пробовал, не помогает! Тогда погоняй шары в кармане! Разгонишь кровь!» — ухмыльнулся Ларсон. Попаду хихикнул. «Разгонишь, как же! Вот если бы мне напарницу, а не напарника, тогда...» Он мечтательно закатил глаза. Ларсон глотнул немного кофе и вдруг быстро опустил стаканчик. «Ну-ка, взгляни на этого парня!» Полицейский ткнул пальцем в окно, указывая на высокого человека, подходившего к зданию Cadillac Tower. «Да, внешне подходит под описание, но староват. Все-таки давай проверим!» Попаду вздохнул и поднес к рту микрофон миниатюрной рации. «Эй, Поль, присмотрись как человеку, который сейчас войдет в вестибюль!» Ответ не заставил себя ждать. «Окей!» Спустя минуту рация снова ожила. «Ударная 3, вы ошиблись!» Ларсон скорчил рожу. Попаду разочарованно вздохнул. Наблюдение продолжалось. То и дело полицейские терли глаза и крутили головами, стараясь снять напряжение с мышц шеи. Попаду хрустел суставами пальцев и без конца елозил по сиденью, пытаясь найти удобное положение. Минут через 10 Ларсон не выдержал и сказал: «Черт бы ее побрал, эту полицейскую работу! Вся ее прелесть заключается в том, что ты постоянно борешься с самим собой. А закончится она очками с бифокальными стеклами, мозолями на заднице и ломотой в коленях. И за что нам такие муки, паппи? Какого черта мы этим занимаемся?» «Зарабатываем на жизнь», — пожал плечами Попаду. «Уж лучше играть в теннис или в гольф. Господи, но почему на нашу долю выпала такая работа?» Попаду раздраженно заворочился на сиденье. «Слушай, Чак, кончай капать на мозги!» Ларсон замолчал, но через минуту забубнил снова. «Санди хочет разводиться!» «Красивая женщина, жаль!» — равнодушно отозвался Попаду. «Я серьезно говорю! Она дошла до точки, сказала, я или служба!» «Вот это плохо! Тебе будет ее не хватать, Чак!» «Брось ты свои шуточки!» «Я не шучу! Нам никак не удается сводить концы с концами. Еле дотягиваем от зарплаты до зарплаты, оплачиваем счета, иногда пытаемся исхитриться и не заплатить. Ты давно был в бакалейном магазине?» «Черт, даже не знаю, папи!» «Не знаешь чего? Мы не можем тронуть этих скотов!» «К чему ты клонишь, Чак? Может, принять от них конверт с деньгами?» — пробормотал Ларсон. «Эй, полегче, парень!» Попаду тяжело взглянул на напарника. «За такие речи! Я вобью этот конверт тебе в глотку!» «Дерьмо!» «Это уж точно! Можешь в нем вывалиться с ног до головы, можешь даже принять вовнутрь, и ты сразу почувствуешь себя лучше! Слушай меня внимательно! Скорее я позволю пойти жене на панель, чем возьму от них хоть цент!» «Не знаю, папи! Я просто не знаю, как быть!» «Тогда возьми конверт у того, кто знает! Я вырос среди этого дерьма и насмотрелся на всякое! Ты возьмешь их конверт, дружок, окей, а взамен они возьмут твою бессмертную душу и вытрут ею задницу. Послушай, я больше не желаю говорить об этом. Не хочу и все. Ты меня понял?» «Понял, понял. Извини, папи, я просто пожаловался на судьбу». «Я знаю. В следующий раз, когда я начну такой разговор, можешь загнать мне этот чертов конверт в глотку». «Так я и сделаю». Напарники замолчали. На таких дежурствах у полицейских было достаточно времени, чтобы предаваться размышлениям, и в такие моменты тягостные мысли были их главными врагами. Через несколько минут включилась рация. «Внимание, ударная Кадиллак! Говорит ударная 7, Хончо!» Ларсон пробежал глазами таблицу позывных. «Это командир мобильной группы», — сказал он напарнику. «Канал Дельта!» Попаду нажал на клавишу и взял микрофон. «Слушаю, Хончо-7! Доложите обстановку!» Попаду взглянул на Ларсона и ответил. «Все спокойно, никто не приходил, никто не выходил. И имелись ли контакты с объектом наблюдения?» «Никаких. Наблюдатель в здании докладывает, что его нет дома». «Окей, ребята, можете передохнуть, но будьте начеку и далеко от машины не отходите». «Вас понял, спасибо». Попаду положил микрофон и сказал. «Я думал, мобильная группа приступит к работе только вечером». Ларсон пожал плечами. «В них все меняется каждые 5 минут. Ну что, сходишь перекусить?» «Рановато, но мне хотелось бы размяться. Пожалуй, я пройдусь немного». «Хорошо, Только не подбирай случайных конвертов!» Попаду шутливо ткнул напарника кулаком в подбородок, вышел из машины, затем наклонился к окну и сказал: «А ты не подбирай случайных палачей! Уж подожди, пока я вернусь!» «Не волнуйся!» — ответил Ларсон. «Бьюсь об заклад, что этого парня нет в радиусе 50 миль отсюда!» Но он ошибался. Парень, недавно назвавшийся «Ударная 7 Хончо», в это самое время проезжал всего в 50 ярдах от их машины. Спустя несколько минут другой скучающий полицейский ответил на вызов «Ударной 9 Хончо», доложил оперативную обстановку и, повернувшись к своему напарнику, со вздохом спросил: «А у тебя никогда не было чувства, что за агентами, ведущими наблюдение, тоже следят? Сигнал был очень сильный, боюсь об заклад, что шеф смотрел на нас на протяжении всего разговора». Напарник неопределенно пожал плечами, бросил в рот пластинку жевательной резинки и энергично заработал челюстями. «Весь город стоит на ушах», — равнодушно прокомментировал он. «Если хочешь играть, бери карты, которые тебе сдают». «А я не желаю играть с Джокером в колоде». «Командир мобильной группы, не Джокер. Благодари Бога, что он где-то рядом, и в случае чего сможет оказать тебе помощь». «Я слышал, что Болон не стреляет в полицейских». «Может и так, а может нет. Откуда ему знать, что ты полицейский? У тебя что, на лбу написано светящимися чернилами?» Патрульный нервно хмыкнул. «Ладно, твоя взяла. Кстати, обычно мобильная группа работает только ночью. Думаю, что тревога объявлена не напрасно». «Это уж точно. Болон ворвался к нам, поля во все стороны, швыряя гранаты. Он, конечно же, подписывает, кому они предназначены. А в игре, которую он ведет, пули не разбирают, в кого летят. Им ведь все равно, верно?» «Да, полагаю, ты прав». «Нет, не прав. Человек, присвоивший себе позывной «Ударная Хончо», в ходе неофициального дневного дежурства записывал имена и точно знал, в кого стрелять». Глава 16. Джон Холзер доверял своим инстинктам. Он всегда считал, что эффективность работы полицейского в первую очередь зависит от интуиции и уж только потом от того, насколько грамотно используются те или иные средства борьбы с преступностью. Полицейский, который не реагирует на ледяные мурашки, бегущие по спине, это полицейский лишь наполовину. Лейтенант Холзер в течение последних 20 минут тщетно пытался унять бивший его озноб. В конце концов он совладал с собой и зашел в отдел тактического планирования переговорить с Джо Дейли, инспектором с 30-летним стажем. Дейли уже давно служил в детройтской полиции и прошел трудный путь от участкового до своего нынешнего, достаточно высокого положения. Кроме того, теперь Дейли был кандидатом на пост окружного инспектора. Ну а пока он исполнял обязанности дежурного офицера специального ударного подразделения для действий в условиях чрезвычайных обстоятельств. Дейли дружил еще с отцом Холзера, который тоже был полицейским и погиб при исполнении служебных обязанностей несколько лет тому назад. «Сейчас ты похож на щенка, который решил загнать медведя на дерево, но оказался там сам», — нараспев произнес Дейли. «Тебе не нравится твое подразделение?» «С этим все в порядке», — ответил Холзер старому другу семьи. «Ты мне лучше скажи вот что, Джо. Тебе ничего не подсказывает твоя интуиция?» «Пока еще нет». «Нет?» «Нет, но твоя, вижу, уже кое-что нашептала». Зазвонил телефон. Инспектор снял трубку, внимательно выслушал своего собеседника, затем отдал короткие точные приказания. Холзер вздохнул и принялся разглядывать плакаты на стенах. Дейли положил трубку и снова обратился к своему молодому коллеге. «Послушай, парень нанес первый удар на твоем участке. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Ты хочешь предъявить территориальный иск? Окей, но хороший полицейский...» «Не в этом дело, Джо. Либо я окончательно свихнулся, либо... Я разговаривал с этим парнем. Вот прямо здесь, на этом этаже». Дейли удивленно поднял брови. «Да? Где?» Холзер показал глазами налево. «Вон там». «Где там?» там, где сейчас стоит Келсо. А я думал, мы говорим о Болоне. Холзер сглотнул набежавшую слюну и продолжил. Именно о нем я и говорю. Джо Дейли поскреб щеку. Когда это случилось? Лейтенант из Кросс-Пойнта взглянул на часы. 30 минут назад. А что же ты сразу ничего не сказал? Парень исчез до того, как моя догадка превратилась в уверенность. Когда это произошло? Как раз в момент его исчезновения. Я искал его, как ненормальный обежал все здание, смотрел везде, но никаких следов. И до сих пор ты никому ничего не говорил? Подвел итог Дейли. Почему? А ты всегда сразу говоришь о своих подозрениях, Джо. Если они на чем-то основываются, то да. Но что ты мне пытаешься доказать, Джонни? Ты утверждаешь, что Мак Болан вот так запросто зашел к нам и вынюхал все, что хотел. Что человек, который никогда раньше здесь не бывал, в первый же раз из сотен одинаковых кабинетов безошибочно выбрал тот единственный, который ему необходим. Потом обвел нас вокруг пальца и вышел. И никто не узнал его, кроме тебя. Да, да. Холзер передернул плечами и уставился в стену. Для чего он это сделал? Я и сам думаю об этом последние 30 минут. Ах, черт побери, Джо, ты видел досье на этого парня? Он оставлял в дураках полицию многих штатов. Агенты ФБР вот уже несколько лет мечутся, высунув языки. Все пытаются напасть на его след. И не только они. Любой подонок, который может прочитать цену за его голову в специальном субботнем выпуске газет, мечтает заработать на нем состояние. Мафия выделяет отборные группы охотников за головами, чтобы убить его. А он запросто обходит все их ловушки. Как? Каким образом он это делает? У нас даже нет приличного фоторобота этого человека. Как он выглядит на самом деле? Может, полицейские в самом деле отворачиваются, когда он проходит мимо? Или они просто не догадываются, что он рядом? Должно же быть какое-то объяснение. Эй, не горячись, успокойся. Ты можешь коротко и внятно объяснить, о чем хочешь мне рассказать, Джонни? Вот то-то и оно, что я сам ничего не знаю, признал Холзер с несчастным видом. Кроме того, что... Черт побери, я знаю, что Болан был здесь и... Продолжай, я тебя слушаю. Похоже, это не полицейское дело, Джо. А чье же? Я не знаю чье. Но чувствую, что не полицейская. Посуди сам. Используемые нами методы работы выбираются исходя из нашего же понимания психологии преступников. А кто доказывает обратное? И кто говорит, что Мак Болан не преступник? В том-то и дело. Тут ты попал в точку, Джо. Именно поэтому Болан приходит и уходит, когда ему заблагорассудится. Наши методы неправильны, Джо. Вот потому мы и зашли в тупик. Ты же полицейский, Джонни. «Да, я полицейский. И твой старик был полицейским. Я тоже фараон. Каждый человек в этом чертовом кабинете тоже полицейский. Так как мы должны делать нашу работу? Какой метод мы должны использовать?» «Болан превосходит нас по всем статьям». «Что?» «Ну ладно, может, я использовал не то слово. Но этот парень солдат, и он ведет войну. Это не гангстерская война в том смысле, к которому мы привыкли. Он сражается не с нами». Он сражается с ними. Ну и что? Продолжай.